Я вновь начал изучать содержимое своего архива вкупе с библиотекой Поттеров на предмет того, что могло бы помочь побороть проклятие. Одно за другим, направления магического искусства отбраковывались, как непригодные для решения проблемы. Надежда оставалась только на три известные мне школы. Демонология, магия крови и ритуальная магия. Демонология отпадала моментально, и этому было несколько причин. Первое и самое важное для меня – это означало впустить на свою территорию, в свой мир, в свою песочницу существо, которое захочет завладеть чем-то, что принадлежит мне. Я не мог бы этого позволить, и, следовательно, появилась бы необходимость убить призванного помощника. Вот только демоны очень хитрые и изворотливые существа. У меня не было бы гарантий, что он выполнит свою часть сделки в полной мере, даже если не почувствует от меня угрозы своему существованию. Второй причиной было банальное нежелание вешать на себя мишень для всего мира. И хоть я был готов утопить весь мир в крови, лишь бы добиться своей цели, было принято решение отложить демонологию, как средство последнего шанса. Оставались только магия крови и ритуальная магия. Первая слабо подходила для решения проблемы, но как вспомогательная дисциплина была более чем пригодна. Поэтому выбор пал на изучение ритуальной магии. Стоило только определиться с выбором, как изучение стало продвигаться семимильными шагами. С каждой толикой полученных знаний в моем сознании возрождалась надежда. Знания из архива пополнялись литературой по ритуалистике, которую я нашел в библиотеке семьи. Когда последняя закончилась, я обратился к Сириусу с просьбой разрешить мне продолжить поиски в закромах рода Блэк. Бродяга, добрая душа, был только рад помочь, не подозревая, что я не смогу удержаться, чтобы не поковыряться в каждом интересующем меня фолианте, книге или свитке. Это немного замедлило прогресс, но я ничего не мог поделать с моей вновь пробудившейся натурой. По итогу, пока Сириус предавался плотским утехам с очередной пассией, я под неодобрительные взгляды портретов и злобное зырканье домовика перелопачивал библиотеку, которую веками собирали известные темные маги. Стоит заметить, что Кричера от попытки расправы надо мной останавливала только кровь Блэков, текущая в моих жилах. Изо дня в день я поглощал все больше и больше знаний, которые, предположительно, могли помочь решить проблему или хотя бы даровать время на дальнейшие поиски. Вскоре теория сменилась практикой. На территории магического мира мной один за другим проводились ритуалы, чтобы выявить некую закономерность и понять логику построения. Одни ритуалы были безобидны, наподобие банального благодарения мира, который нужно проводить в определенный день в отведенное время. Другие же были настолько кровавыми, что казалось, будто я утопаю в этой самой крови. Полученный мной результат был несколько неоднозначный. Спустя множество попыток я смог получить ритуал, который, в теории, должен был продлить жизнь маме. Продлить ровно настолько, сколько жертв я смогу найти для этого. Одна жизнь равна одному дню, который без проблем сможет прожить Диана. Ей просто не стоит об этом знать, с мрачной решимостью сказал я, смотря прямо в глаза старика, или ты хочешь ей рассказать. Мой тон не предвещал ничего хорошего тому, кто решит нарушить мои планы. Нет, конечно, усмехнулся Карлус, но взгляд его был серьезен, как никогда, но сам-то ты сможешь с этим жить. Вечно хранить тайну о том, что обрек тысячи на смерть ради жизни одного человека, и чтобы она вновь радовалась жизни, задал я риторический вопрос. Пожалуй, да, такое мне по душе. На какое-то время в столовой наступила тишина, нарушаемая только звоном ложки о стенки чашки, в которой я задумчиво размешивал кофе. Наверняка должны быть еще варианты, наконец-то произнес Карлус. Они есть, с досадой подумал я, не став озвучивать свои мысли, когда вспомнил о возможности поработить душу, поставив клеймо, что фактически не дало бы умереть Диане. Только даже для меня этот вариант кажется неприемлемым. Не надо хвататься за первую попавшуюся возможность, продолжал тем временем старик, встав из-за стола и начав нервно расхаживать по столовой. Если кто-то узнает о ритуале, это может создать кучу проблем, а их в последнее время и без того достаточно. Слова родственника заставили меня досадливо поморщиться. Он был прав на все 100%. Проблем сейчас действительно было в достатке, и создавать новые было бы глупостью. Организованная мной охота на фанатиков постепенно стала сходить на нет. Сколько бы нами не было поймано и допрошено людей, никто из них так и не смог пролить свет на то, кто ими руководит. По словам Джона, в их воспоминаниях отпечаталась только фигура, окутанная светом, и все они свято верили, что их направляет сам Бог. Только безумцы по типу них могли поверить в нечто подобное. В дополнение, в последнее время фанатики стали вести себя чересчур осторожно. Складывалось ощущение, словно они избавились от лишнего балласта в виде тех членов, которых нам удалось поймать, и теперь залегли на дно, к чему-то готовясь. В пользу этой теории говорила и та информация, которую нашел Мур с наемниками в одном из убежищ этих безумцев. Проект Возрождения – это моя новая старая головная боль. По данным из тех документов, которые были на базе, им удалось найти ослабленный дух Риддла, что я считал, как минимум, невозможным. Ведь, в теории, после уничтожения последнего крестража его ничто не должно было удерживать в материальном мире, но на практике все оказалось иначе. Либо же он создал еще один крестраж, о котором я не знал и который нашли фанатики, после чего с его помощью возродили змеи Мордова. Но в таком случае почему ритуал поиска не показал наличие этого крестража, если только он изначально не был в руках этих святош, которые каким-то образом смогли сокрыть его и только ждали нужного момента. Но почему тогда метки на руках пожирателей не просто потускнели, а фактически исчезли? Разве что виной всему ослабленное состояние его духа после моего удара? Столько вопросов, и ответы на них еще только предстоит найти. Сейчас же я знал только одно. Старый враг снова жив и жаждет мести. Остается только гадать, какой шаг он предпримет, так как теперь он находится на коротком поводке у фанатиков, став их ручным песиком. Поэтому, старик, прав, продолжил я вслух свою мысль, ты прав, проблем у нас хватает. Ну наконец-то, облегченно воскликнул Карлус, надо сосредоточиться на решении насущных проблем. Что касается Дианы, то время у нас еще есть. В крайнем случае за дело возьмусь уже я, перебил я дедушку, своим тоном указывая, что на этом спор закрыт. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза, пока старик не сдался и не отвел взгляд, признавая поражение. Он кивнул, соглашаясь со мной, и поспешил удалиться из столовой, оставляя меня одного наедине с собственными мыслями. «Время еще есть», – тихо пробормотал я, повторяя слова старшего родственника, как и варианты. Проведение кровавого ритуала, который унесет тысячи жизней ради одной или порабощения души той, кто стала моей матерью в этом мире, ради спасения ее жизни. В первом случае мне нужно будет перешагнуть через желание окружающих и стать настоящим монстром в глазах общества, а во втором варианте мне придется перешагнуть через себя, чтобы причинить боль матери ради ее же спасения. Оба варианта ужасны и жестоки по-своему, но жестокость – понятие относительное. Продолжил я разговор сам с собой, вставая из-за стола. Необходимо было пойти и лечь спать, ведь завтра мне предстоял долгий день, наполненный встречами с людьми, которых мне бы не хотелось видеть вовсе. Впервые за долгое время я смог спокойно уснуть. Я стоял возле ворот, за которыми начиналась территория Хогвартса. В данный момент они были закрыты, как и всегда во время учебного года, что делалось ради безопасности учеников. В закрытом состоянии активировалась защита, которая предотвращала несанкционированные вторжения и запрещала аппарацию на территории школы. Но мне всегда казались эти меры довольно ироничными, учитывая наличие запретного леса, распростертого вокруг, и Черного озера с их обитателями. Защищать от угрозы извне, совершенно забывая о наличии таковых внутри, странно. Никогда не думал, что мне придется вернуться сюда, усмехнувшись, проговорил я, терпеливо ожидая, пока мне откроют. Ждать долго не пришлось, что было весьма кстати, учитывая то количество процедур, которые пришлось пройти, чтобы получить разрешение на пребывание на территории школы. Все же, не будучи членом попечительского совета или министром магии, попасть сюда довольно сложно. Поэтому я заметно обрадовался, когда увидел закованными чугунными воротами хромающую фигуру Филча, который спешил впустить меня внутрь. Пара минут ожидания, и магический механизм пришел в движение. Створки начали медленно и бесшумно открываться. «Добрый день, мистер Поттер», довольно вежливо и с некоторым уважением в голосе поздоровался вечно ворчливый и недовольный завхоз Хогвартса, пропуская меня внутрь. «Мистер Филч», кивнул я ему в ответ в знак приветствия. «Честно сказать, я ожидал, что меня встретит кто-то из преподавателей. Не слишком ли опрометчиво отправлять вас одного, а если бы мои намерения были не столь чисты?» «Похоже, директор считает, что этого», — ответил он, похлопав по поясу, где висел знакомый жезл моего производства, «достаточно для обеспечения безопасности». «Да уж», — скептически протянул я, давайте будем честны и признаем, что директор Дамблдор выжил из ума, если считает, что скриба с жезлом, сделанным мной же, достаточно, чтобы дать мне достойный отпор. Сквиб никак не ответил на мой комментарий, лишь кивнув в ответ, параллельно закрывая ворота. «Прошу за мной», махнув рукой, сказал завхоз и поковылял в сторону школы, «директор вас уже ожидает». «Директор», слегка удивленно переспросил я, хоть и понимал, что встретиться с кем-то из преподавательского состава без его ведома мне не удастся. «Именно», – ворчливо ответил спутник скрипучим голосом. «Директор Дамблдор просил проводить вас к нему. Похоже, Альбус решил о чем-то побеседовать, что было, как минимум, удивительно. Мы не были друзьями, чтобы вести праздные разговоры, и даже Карлус разорвал любые связи с Дамблдором после того, как я рассказал ему, какую роль сыграл его старый друг в истории с пророчеством. Все интереснее и интереснее», – тихо проговорил я, следуя за Сквибом. Учитывая, что собеседник из Филча был откровенно отвратительный, на всем протяжении пути, который оказался отнюдь не близким, я предавался ностальгии, разглядывая окружение. За те года, пока меня здесь не было, практически ничего не изменилось. Менялись разве что только ученики. Когда мы прошли внутрь замка, чувство ностальгии накатило с новой силой. Здесь еще больше чувствовалось отсутствие изменений. Все те же стены и летающие лестницы, говорящие портреты, что с интересом наблюдали за нами, чтобы вскоре начать обсуждать это между собой. Снующие туда-сюда ученики, которые, вторя портретом, провожали нас взглядом, чтобы разнести потом новую сплетню по замку. «Вот уж не думал, что вызову столько ажиотажа», усмехнувшись, сказал я Филчу, замечая заинтересованные лица старшекурсниц и восторженные взгляды старшекурсников. Хоть последние и держались на почтительном расстоянии, мне было нетрудно услышать, как они перешептываются между собой, стараясь быть как можно тише. «Кровавый чемпион, это же он!» Чуть ли не кричал какой-то парнишка из Гриффиндора, указывая на меня пальцем. Его друзья быстро зашикали на него, старательно прикрывая ему рот. «Замолчи!» Практически шипели его друзья, вдруг он услышит. Я лишь усмехнулся и подмигнул двум любопытным мальцам, что высунули свои рыжеволосые макушки из-за спин старшекурсников. После этого они вмиг испарились, словно их там и не было. «Очередные Уизли», усмехнувшись, подумал я, продолжая идти за завхозом. «Все рано или поздно заканчивается». Не стало исключением и наш путь, когда перед нами предстала знакомая горгулья, что охраняла вход в кабинет директора. «Соленая карамель», — назвал пароль Филч. Спустя несколько мгновений каменное изваяние с грохотом отошло в сторону, освобождая проход, который вел к винтовой лестнице. «Прошу», — сказал Сквиб, пропуская меня вперед. Пройдя внутрь, я услышал, как за моей спиной горгулья встала обратно на свое место. Меня откровенно начинала забавлять сложившаяся ситуация. Не знаю, что стало причиной, ностальгия либо нечто иное, но весь путь вплоть до нынешнего момента стал похож на то, как провинившегося студента ведут к директору. Только вперед, с каким-то внутренним весельем проговорил я сам для себя, ни шагу назад. Поднявшись по лестнице, я подошел к открытой двери, которая вела в сам кабинет. Это была круглая просторная комната, заполненная множеством приборов странного назначения. Чем-то помещение отдаленно напоминало мне кабинет старика Браутса. «Аварис, мой мальчик», — радостно воскликнул директор, который сидел за столом и разбирал бумаги, сверкая свои очками-половинками, «проходи, присаживайся». Директор, как всегда, умеет испортить настроение. «Мне кажется, мистер Дамблдор», — холодно начал я, присаживаясь на предложенное место, «что я, как и мой отец, когда-то давно просил вас обращаться ко мне соответствующе моему статусу и оставить в стороне эти ваши странные замашки». Радостное выражение лица директора сменилось виноватое. «Прошу, простите старика, мистер Поттер», — произнес он, не меняясь в лице, «с возрастом память уже не та, что прежде. Каким бы директор ни был прекрасным актером, но мне была отчетливо слышна фальшь в его голосе. Тогда может стоит подать в отставку, я не мог его не подначить, пока вы не забыли нечто действительно важное. Как думаете, директор?» «Думаю, еще пару лет я протяну», — с улыбкой на лице ответил старик. «Не стоит так волноваться». В этот момент перед ним появились чайный набор и несколько вазочек, наполненных сладостями. «Может быть, чаю?» — спросил он, наливая напиток в свою чашку. «Или лимонную дольку?» С этими словами он пододвинул к краю вазочку, наполненную желтыми конфетами, которые действительно отдаленно напоминали лимонные дольки. «Пожалуй, воздержусь», — все так же бесстрастно ответил я. «А вот я, пожалуй, не откажусь», — сказал он, закидывая в рот обозначенные конфеты и пригубив чашку с чаем. «Может, перейдем уже к делу? Я решил уже перестать ломать комедию. Зачем вы пригласили меня к себе?» Прежде чем начать говорить, директор закинул в рот еще пару лимонных долек. «Ничего особенного», — ответил Дамблдор, загадочно сверкнув своими очками. «Мне всего лишь стало интересно, о чем вы хотели поговорить с профессором Снейпом?» «При всем моем уважении», — начал говорить я, и по моему тону было понятно, о каком таком уважении идет речь, «тема нашего разговора вас никоим образом не касается». Старик пристально смотрел мне в глаза. Я прекрасно чувствовал его попытки аккуратно прощупать мое сознание, но пока не подавал вида. «И все же я настаиваю, мистер Поттер», тем временем, продолжил Альбус. «Все же, учитывая вашу репутацию, которая шагает далеко впереди вас, боюсь, как бы мне не пришлось после вашего разговора искать нового преподавателя зельеварения. Как грубо, директор», сказал я с усмешкой на лице, «но, как вы верно подметили, моя репутация шагает далеко впереди меня, и если вы достаточно хорошо с ней ознакомитесь, вы заметите, что, помимо моих боевых подвигов, там числится мастерство в артефакторике и зельеварении. Собственно, именно как мастер-зельевар я и решил навестить своего коллегу. Попытки проникнуть в мое сознание участились и стали куда более грубыми. Про себя же я отметил, что, пожалуй, это первый раз, когда старик столь нагло пытался проникнуть в мое сознание. Либо он изменился с тех времен, когда мы в последний раз виделись лично, что маловероятно, либо изменилось его отношение к моей персоне. Интуиция подсказывала, что второй вариант ближе к истине. «Если на этом все, то я пойду», — сказал я, вставая со своего места. «Можете не провожать, директор. Все же в вашем возрасте много двигаться может быть вредно для здоровья». Мысленно я уже еле сдерживался, чтобы не хлестануть по сознанию старика. Но меня останавливало то, насколько я плох в тонких манипуляциях с чужим разумом, отчего боялся просто-напросто, не рассчитав силы, выжечь его сознание. Подобный исход был бы сейчас лишним. Когда я уже был в дверях и практически переступил порог, меня остановил голос директора. «Не стоит относиться ко мне столь враждебно, мистер Поттер», — серьезно произнес Дамблдор. «Я вам не враг». Оглянувшись, я спокойно посмотрел на мужчину, что в данный момент казался старше своего возраста. «Я знаю, директор», — улыбнувшись, — сказал я, — «вы мне не враг». Уже переступив порог и спускаясь по винтовой лестнице, я мысленно продолжил свою фразу. «Ты не более, чем паразит, старик», — усмехнулся я своим мыслям. «Паразит, который пока что мне выгоден». Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 48. Тревожное ожидание. Аварис. Здравствуй, Нюниус, сказал я с усмешкой на устах. Стоило мне только зайти в кабинет зельеварения. Буквально минуту назад я пропустил мимо себя учеников младших курсов, которые покидали обитель моего раба и довольно громко обсуждали его манеру преподавания. Похоже, дополнительные испытания, выпавшие на его долю, нисколько не изменили его каноничный характер. Ужас подземелий, как окрестили декана Слизерина обитатели замка, дернулся, стоило только моему голосу нарушить тишину, царящую в кабинете. Стараясь исправить свою оплошность, он резко развернулся, насколько ему позволял это сделать протез вместо ноги. Его недовольное и несколько злое выражение лица сменилось на растерянное. «Поттер», — недоуменно спросил Снейп, вглядываясь в мое лицо, — «ты что здесь делаешь?» Задав это поистине глупый вопрос, он продолжал смотреть на меня, будто надеясь, что я окажусь лишь навеянной иллюзией. «Неужели мне нужен какой-либо повод, чтобы проверить, как живет мой раб?» — сказал я, натянув на лицо самую презрительно гадкую ухмылку, на которую только был способен. «А, Нюниус», первой реакцией с ней по настолько очевидную провокацию была попытка выхватить палочку, чтобы меня атаковать. Жаль, что этому было не суждено сбыться. Стоило декану Слизерина только подумать о нападении на меня, как он тут же рухнул на колени и закричал от ужасной боли, генерируемой клеймом. Пока Северус пытался вырвать себе волосы в надежде заглушить боль, я подошел к его столу, радуясь своей предусмотрительности. Наложить заглушающие чары было верным решением, иначе крики с ней посмогли бы услышать все обитатели замка. «Нюниус, Нюниус», с наигранным сожалением сказал я, «ничему ты не учишься». Пройдя мимо катающегося по полу раба, я наконец-то добрался до его рабочего стола, где с интересом стал, одно за другим, разглядывать домашние задания учеников. Взяв несколько листов с понравившимися работами, вольготно устроился за столом преподавателя, параллельно послав команду Климу на прекращение пытки. «Интересно, зачем старик сделал тебя преподавателем?» Усмехнулся я, разглядывая, как с ней оценивает труды учеников, и краем глаза наблюдая, как он пытается прийти в себя. «Ты ведь не годишься на эту роль, да и чему ты вообще можешь научить детей? Как замучить могла до смерти?» К этому моменту Северус с трудом смог принять сидячее положение и сфокусировал свой взгляд на мне. «Зачем ты?» — хрипло начал говорить сальноволосый Зельевар, но был прерван моим покашливанием и прострелившей болью, которая вынудила его поморщиться. «Зачем вы здесь?» Я молча смотрел на него, приподняв одну бровь. К его счастью, он был не настолько глуп, чтобы не понять, чего я от него добиваюсь. «Зачем вы здесь?» — повторил он свой вопрос и, сделав волевое усилие над собой, закончил фразу: «Господин, ну вот, можешь же, когда хочешь», — довольно произнес я. Отложив домашние задания в общую стопку пергамента, я встал из-за стола, чтобы подойти ко все еще сидящему на полу мужчине. Затем склонился над ним и пристально посмотрел ему в глаза, пытаясь разглядеть самые потаенные уголки его души. «Покажи свою руку», — приказал я. Снейп, действуя, словно робот, начал закатывать рукав на правой руке. Его лицо выражало крайнюю степень удивления от того, что его тело двигается помимо его воли. «Да не эту руку, идиот», — вздохнул я, прикрыв ладонью глаза, ту, что с меткой. Совсем уже свои мозги сварил в испарениях зелий. Не прошло и минуты, как моему взору открылся вид на девственно чистое предплечье без единого следа метки. Перейдя на истинное зрение, я не получил иного результата. Метка все так же отсутствовала, оставив после себя лишь рубец на ауре. «Очень интересно», — протянул я, будучи немного озадаченным. Пришел в Хогвартс в надежде получить ответы на некоторые вопросы, но в итоге лишь увеличил количество последних. «Почему у действующего пожирателя нет метки, если Редб вновь жив? Возможно, это каким-то образом связано с самим его воскрешением. К сожалению, в найденных документах практически не было информации о способе, только небольшая пометка, свет, дарующий второй шанс». Пищи для размышлений было более чем достаточно, но кое-какие выводы я могу сделать уже сейчас. Враг находится на шаг впереди, и мне абсолютно не ясны его цели и мотивы. Выводы неутешительны, и их дополняет практически полная бесполезность Снейпа в качестве шпиона. «И что теперь с тобой делать?» Устало задал я риторический вопрос, облокотившись на стол. «Я не понимаю», — неуверенно сказал Снейп. На его лице было написано полнейшее непонимание происходящего. «Похоже, зря я недавно посчитал его не настолько глупым человеком. Я окружен идиотами», — сокрушенно произнес я, устало прикрыв лицо руками. «Надеюсь, это не заразно». Вновь посмотрев на Зельевара, который все так же сидел на полу и даже не делал попыток встать, понял, что меня начинает одолевать раздражение. Раздражение на себя, на сложившуюся ситуацию, на впустую потраченное время. «У меня есть более насущные проблемы, а я трачу время здесь, пытаясь играть в шпионов». «Встань ты уже», — раздраженно произнес я, слегка подопнув его протез. Дождавшись, пока Северус примет вертикальное положение, я продолжил. «Мне почему-то казалось, что Джон лишил тебя ноги, а не зрения», — несколько издевательски сказал я. «Если ты внимательно взглянешь на свою руку, то поймешь, что у тебя нет метки». «Но ведь ничего не изменилось», — непонимающе произнес Снейп, разглядывая то место, где должна быть метка. «Вот именно», — воскликнул я. «Ничего не изменилось, хотя должно было бы». На какое-то время в кабинете наступила тишина, нарушаемая только бульканьем варящихся в котлах зелья и дарующая возможность спокойно обдумать свои дальнейшие действия. Без метки Северус освободился от власти Редбла, что, в свою очередь, отняло у меня возможность быстро решить одну из нарисовавшихся проблем. Теперь найти Змеимордова с помощью его слуги не представляется возможным, отчего я еще больше пожалел, что явился в Хогвартс. И если вспомнить еще и недавний разговор с Дамблдором, желание находиться в школе пропало вовсе. Оставалось только дать последние указания Сальноволосому. «Ладно, Ньюниус, слушай меня внимательно», — собравшись, произнес я и послал сигнал через клеймо, отчего в Снейпе моментально произошли метаморфозы. Взгляд стал стеклянным, движения заторможенными. Старику ни единого слова о нашем разговоре. «Я пришел к тебе, как мастер Зельевар, вот и придумай что-нибудь соответствующее. И раз уж директор тебе в какой-то степени доверяет, докладывай мне обо всех предпринятых им телодвижениях». Закончив говорить, я поспешил на выход, оставляя за спиной озадаченного Зельевара. Желание посвящать его в курс дела банально отсутствовало. Да и, будучи до конца честным, я осознавал, что это действие не имело никакого смысла. К тому же наличие целого вороха проблем, которые необходимо решить как можно быстрее, как бы намекали на то, что сейчас я должен думать совершенно о другом. Хотя стоит быть объективным, пронеслось у меня в голове, когда я уже находился за пределами ворот Хогвартса. Большая часть проблем – результат моих же недальновидных действий. Остается надеяться, что мое молчание не приведет к возникновению новых проблем. Интерлюдия. Альбус Дамблдор. Провожая взглядом хромающую и закутанную в черную мантию фигуру Северуса, я наблюдал, как за его спиной закрывается дверь моего кабинета. Это отрезало меня от внешнего мира, оставив в одиночестве, если не считать портреты прошлых директоров, которые пришлось насильно усыпить, чтобы те не услышали лишнего. Весь день меня не отпускали мысли, посвященные сегодняшнему гостю, Аварису Поттеру. Вновь и вновь приходилось собирать воедино все известные факты о его персоне и слухи, что витают вокруг него. Все ради того, чтобы получить хоть сколько-нибудь цельную картину. И результат, к которому я пришел, заставил задуматься. Юноша, что с первых своих дней в школе выделялся среди сверстников. Незаурядный ум, прекрасные оценки и несколько нелюдимый характер. Его поступки, поведение на публике или же в те моменты, когда он думал, что никто его не видит, позволяли сделать один простой вывод. Вывод, который подтверждали и слова его старых друзей. Вывод, который, словно навязчивая мысль, заполонил все мое сознание, вытесняя иные варианты. Аварис до безобразия напоминал мне совсем другого мальчика. Мальчика по имени Том Марвала Реддл или же Альбуса Персиваля Вульфрика Брейна Дамблдора. Да, он действительно напоминает меня в молодости. Похожие поступки, та же юношеская категоричность. Такие же черты наблюдались и у Тома. Только со временем я пересмотрел свои взгляды, в чем немаловажную роль сыграла смерть Рианы. Том же лишь усугубил ситуацию, в итоге придя к террору. Остается только догадываться, к чему приведет юного Авариса выбранный им путь. Но его жестокость, на которую все предпочитают закрывать глаза, не дает мне покоя. Во время борьбы с Томом семья Поттеров фактически сформировала третий лагерь, к которому готовы были примкнуть все нейтралы. Только потери, которые понесли Поттеры, вынудили их отстраниться от политики. И сейчас они вновь начали набирать некоторую популярность. Только теперь во главе стоит юный Аварис. Все его действия, начиная от создания жезлов для сквибов и заканчивая сокрушительными победами на турнирах, явно направлены на создание определенной репутации. Репутации чрезмерно сильного и умелого волшебника, который отдает предпочтение действиям. И, стоит заметить, это дает свои плоды. Теперь еще этот его визит к Северусу, который оставил лишь больше вопросов. По словам Зельевара, Аварис действительно посетил его ради обсуждения возможности доработки аконитового зелья, с которым работает сам Северус. «Все страннее и страннее», — подумал я, с тоской смотря на пустую вазочку, где еще недавно были лимонные дольки. «Аварис, Гарри, стой смирно и дай уже снять с тебя мерки», — тяжело вздохнув, сказал я под тихое хихиканье со стороны Амелии, которая сидела рядом на диванчике. «Вон, бери пример со Сьюзен». Упомянутая мной девочка, стоящая на стульчике и терпеливо дожидающаяся, пока работники магазина снимут необходимые мерки, аж засветилась от похвалы. Повернув голову в сторону моего кузена, она с превосходством взглянула на него, задрав нос, но в итоге не выдержала и по-детски показала язык. «Ну пап», — уныло протянул мальчуган, который уже весь извелся, стоя на одном месте, чем неслабо мешал бедным портным и тем самым продлевал свою пытку. «Не папка и стой смирно», — строго сказал я и устало откинулся на спинку диванчика. И как я до такого докатился? Мой вопрос остался без ответа, но я почувствовал, как мою руку сжала теплая и нежная ручка. Скосив взгляд, понял, что это Боунс пытается таким образом меня поддержать. Взяв ее за руку, я благодарно кивнул ей в ответ и погрузился в воспоминания, параллельно наблюдая, как портные пытаются совладать с Гарри. С момента моего посещения Хогвартса прошло больше полугода. Учебный год давно закончился, и школа была вынуждена отпустить своих учеников на их законные летние каникулы. Однако для меня все было не столь радужно. Меня не покидало чувство упущенного времени. Казалось, что за столь внушительный промежуток времени можно многое успеть, но все вышло гораздо сложнее. Фанатики окончательно залегли на дно. Найти и выловить хотя бы одного не представлялось возможным, не говоря уже о том, чтобы вновь взять штурмом одну из их многочисленных баз. Ведь нельзя штурмовать то, что не можешь найти. Поиски Риддла также закончились провалом. Мои редкие встречи, которые, по большей части, были случайны, с теперь уже действительно бывшими пожирателями лишь подтвердили тот факт, что у всех них пропали метки. Благо, истинное зрение неплохо помогало с этим вопросом. Теперь использовать бывших слуг Волан-де-Морта не имело никакого смысла. На какой-то момент я даже начал жалеть, что уничтожил все крестражи. Оставь я сейчас хотя бы один, найти ублюдка было бы проще простого. Сам же Редбу не спешил действовать. Точнее, его хозяева не спешат пустить его в ход, чего-то выжидая, либо к чему-то тщательно готовясь, что казалось мне более вероятным исходом. Сложив воедино все известные факты и данные, которые удалось добыть Джону, смог прийти к выводу, что первых решительных действий от фанатиков стоит ждать в течение ближайших полутора лет. Не зная, что они могут выкинуть, оставалось только ждать и готовиться, наращивая силы, как свои, так и тех, кому я могу доверять. И вместо этого я собираю детей в школу, вздыхая, подумал я, глядя, как Гарри радостно спрыгивает со стула, когда его личная пытка закончилась. Вчера кузену исполнилось 11 лет, словами не передать, как извелся этот неиссякаемый источник энергии в ожидании своего письма из Хогвартса. И, конечно же, сколько было радости, сопровождаемой магическими выбросами, после получения оного. Во мне теплилась надежда, что дедушка сможет сопроводить Гарри за покупками, но в последний момент на Карлуса навалилась куча личных заказов на изготовление целой партии артефактов. Учитывая подозрительно низкую цену и тот факт, что заказчиком выступал Браутс, у меня появилось предположение, что эти два старика действовали в сговоре. Как бы то ни было, но сопровождать кузена на Косой Аллее пришлось мне. Мальчуган очень хотел, чтобы помимо меня его сопровождала Диана, но, учитывая ее все ухудшающееся состояние, нам пришлось пойти одним. К счастью, оказалось, что Амелия и малышка Сьюзен тоже еще не покупали школьные принадлежности. «Мистер Поттер», — обратился ко мне управляющий Твилфит Титоттинг, протягивая сверток, все в лучшем виде, как вы и заказывали. Чего не отнять у портных, так это скорости их работы. Мерки были сняты не более пары минут назад, а они уже успели подготовить комплект мантий, аналогичный тому, что покупался мне, когда я в первый раз шел в Хогвартс. Благодарю, чинно поблагодарил я работника магазина, передав мешочек с золотом и забирая сверток. Уменьшив предмет, положил его в карман и затем развернулся к ожидающим меня близким. Дети уже практически прыгали на месте от нетерпения. В нашем забеге по магазинам оставался только один невыполненный пункт. А теперь, начал я говорить, намеренно растягивая слова, но меня быстро перебили. За палочками. Хором закричали Гарри и Сьюзен, выбегая из магазина одежды. За ними поспешила Амелия, опасаясь оставлять их одних. Эх, тяжко вздохнул я под понимающими взглядами портных, надеюсь, они не разнесут Алливандеру всю его лавку. Примечание к части. Хей, не ждали, да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 13. Лавка Алливандера. Интерлюдия. Лавка Алливандера. «Моя тихая и уютная лавка сегодня выглядит краше обычного», – рассуждал Гарри Калливандер, сидя на пыльной скамье между тесными полками. Мужчина поднялся и протиснулся в проход к выходу, чтобы осмотреть вход в лавку и смахнуть пыль с окон. «Золоченые буквы так и сверкают», – тихо сказал мастер. Тусклая пыльная вывеска на черной обшарпанной деревянной двери ответила легким мерцанием, благодарно принимая солнечные лучи. При одном только взгляде – Входя в лавку, покупатель мог предположить, насколько древним было это место. Таким же казался и его хозяин, Гарри Колливандер, мастер по изготовлению волшебных палочек. Несмотря на обветшалый вид магазина и некую странность его продавца, маги считают честью приобрести палочку именно здесь, ведь семейство Колливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры. Именно так гласит вывеска над входом в магазин. «Моя главная ценность – лавка нашей семьи», – часто говорил мужчина. «Здесь все разложено по полочкам, все на своих местах, шкафчик к шкафчику, коробка к коробке. Специальное место для покупателя, золотая вывеска и я, собственной персоной. Что же еще нужно мастеру, чтобы больше гордиться своим магазином? Знаю, кому-то покажется старушкой моя лавка, но я верю, что за этими полками скрывается магия почище и посильнее, чем даже за плечами самых сильных волшебников современности». Раздался звон колокольчика над входом, и в лавку вошел высокий широкоплечий молодой мужчина с черными волосами и холодным голубоглазым взглядом, тяжелым мраком смотрящим из-под густых ресниц. «А вот и один из таких волшебников, Аварис Поттер», — подметил про себя Колливандер. За Аварисом следом, как птенцы за гусыней, засеменили в проход Амелия и Сьюзен Боунс, а также малыш Гарри, волею судьбы оказавшийся своему кузену почти что сыном. «Детишек надо бы впечатлить, проверну-ка я свой любимый фокус». Мастер, с невиданной для пожилого мужчины ловкостью, забрался на лестницу с колесиками, предназначенную для передвижения между полчищами полок, и резко двинул ее вместе с собой в сторону своей кассы, у которой уже стояла делегация из только что вошедших покупателей. Амелия и Аварис лишь подняли глаза на старого проказника, а дети, слегка вскрикнув, рассмеялись своей реакцией. «Добро пожаловать в лавку Колливандера. Чем могу помочь, мисс Боунс, мистер Поттер и маленькие гости?» Яркая и немного безумная улыбка осветила лицо мужчины. «Здравствуйте, мистер Колливандер. Нам нужны палочки для этих непосед», — милой приветливой улыбкой ответила Амелия. «Здравствуйте», — с холодным спокойствием кивнула Аварис. «Никогда не видел столько тьмы в ауре мага», — задумался мастер. «Вокруг него будто ночь сгустилась. Хорошо, что я не распространяюсь о своем умении видеть магию. Думаю, в случае с этим волшебником, это может повлечь за собой проблемы. Мистер Поттер, 11 дюймов, кедр с сердцевиной из пера грифона. Как ваше приобретение служит вам? Можете сами проверить», — ответил Поттер, небрежно вынимая палочку из кармана и передавая ее мастеру. Старик бережно взял свое изделие в руки и нежно погладил его. Затем приложил палочку к уху и будто прислушался к ее рассказу. Ох, немного погрустневший вид Колливандера ничуть не смутил Авариса. «Кажется, ею практически не пользуются. Не то чтобы я хотел вас упрекнуть, мистер Поттер. Я помню, что дедушка сделал вам великолепную палочку, но в чем причина вашей забывчивости?» «Так вышло», — коротко бросил в ответ Аварис и спрятал палочку в кармане. «Не думаю, что это важно. Забавно, что еще тогда я сказал, что палочка от Карлуса темная, и именно ею, возможно, Аварис стал пользоваться больше всего. Тьма вокруг него так и струится. Интересно, влияет ли она на его названного сына?» «Ну что ж», — очнулся от раздумий продавец, — «тогда приступим. Кто из вас будет первым, молодые люди?» Сьюзен и Гарри переглянулись и заинтересованными, но немного испуганными лицами посмотрели вновь на мастера. «Дамы вперед», — усмехнулся малыш Гарри и повернулся к старшему Поттеру, будто ища одобрение на его лице. Аварис слегка кивнул головой и потрепал мальчика по голове. Подбор палочки Сьюзен не занял много времени. Малышка была немного робкой, но сила ее души была очевидной для хозяина лавки. Испробовав несколько вариантов и слегка подпортив искрами стол кассы, Сьюзен и Колливандер торжественно взглянули на Амелию, показывая новую палочку девочки. Ею стала палочка из липы с сердцевиной в виде волоса единорога. Амелия обняла Сьюзи и незаметно мягко подтолкнула Гарри к старику. Мальчик не подавал вида, но очень переживал о результате. «Держи, крепко обхвати эту палочку и взмахни ею», — спокойным голосом посоветовала Колливандер. Взмах, и искры, летящие из палочки, опалили пару прядок волос старика. «Берем другую», — недовольно смахнув пепел, проговорил мастер. Взмах, и коробки с нескольких полок посыпались на пол. Вот и нет целой партии палочек из волоса единорога. «Надеюсь, хотя бы парочка уцелела», — пронеслась мысль в голове Колливандера. «Ничего страшного», — улыбнулся мастер и продолжил предлагать палочки мальчику. Одна за другой, палочки сменяли друг друга, а лавка становилась похожей на свалку разного рода рухляди. За четвертым взмахом палочки уже изрядно испуганного мальчика последовал взрыв целого шкафа, настолько мощный, что старик отпрянул от испуга. Следом оказались выбиты окна, а затем отвалилась пара позолоченных букв с вывески. «Кажется, непростой клиент обойдется мне дорого», — сокрушался Элливандер. «Нужно найти что-то особенное, такое, что могло быть создано точно для него одного». С этими словами мужчина целенаправленно пошел к стеллажу с палочками, которые так и не были проданы. Какие-то из них просто были непригодны, а какие-то не подходили никому. Одна из них была особенной. Это была палочка из астралиста и пера Феникса по имени Фаукс. Многие годы назад это перо в лавку принес Дамблдор, пожелав, чтобы Элливандер использовал его в одном из своих творений на свое усмотрение. Мастер всегда понимал, что профессор никогда не делает что-то просто так, поэтому старался предлагать эту палочку в редких случаях, лишь тогда, когда покупателю не подошло множество вариантов. «Что же ты задумал, старый друг?» Задумчиво взял коробку мужчина и протиснулся между уцелевшими стеллажами к гостям лавки. «Это палочка из астралиста, сердцевина, перо Феникса», — уже уставшим голосом объявил хозяин лавки. Гарри с потухшим выражением лица протянул руки к палочке. Сьюзи и Амелия посмотрели на мальчика с жалостью в глазах. Все очень устали и переживали за исход этой покупки, так что эта палочка стала для всех лучом надежды. Но вдруг, стоило пальцем Гарри потянуться к столу, она вспыхнула ярко-алым пламенем и превратилась в пепел. Надежда в глазах мальчика потухла. По выражению его лица казалось, что еще секунда, и он расплачется. Амелия мягко положила руку на плечо малыша и поддерживающе погладила его. В лавке воцарилась тишина, только шелест сыпавшегося со стола пепла нарушал ее. Все присутствующие были в шоке. «Любопытно, очень любопытно», — пробормотал наконец Элливандер, смахнув остатки пепла со стола. Аварис, с невозмутимым лицом и прямо в широко раскрытые от удивления глаза старика, спокойным низким голосом проговорил: «Продолжаем». Мастер очнулся от шока и взглянул на старшего Поттера. «Удивительно, насколько магия может менять свой облик и выдавать настроение человека», — отметил он. «Тьма мистера Поттера сменилась пламенем. Не значит ли это то, что именно по его желанию вспыхнула палочка? Мерлинова борода, так оно и значит. Кто знает, может оно и к лучшему». «Продолжаем, конечно», — засуетился старик. «Знаете, как говорят создатели палочек, не волшебник выбирает палочку, а палочка – волшебника. Кажется, эта палочка уж очень сильно не хотела быть твоей, что предпочла сгореть». Неудачная шутка только еще больше расстроила мальчика, что только усложнило процесс с подбора палочки. Следующие два варианта также оказались неподходящими. «Мистер Элливандер, если вы не справляетесь, мы можем сделать Гарри палочку самостоятельно», — не на шутку взволновавшись от возможных убытков и долгого ожидания, выпалил старший Поттер. Что вы, смутился пожилой мастер. «Я ничуть не сомневаюсь, что вы в любом случае обеспечите мальчика ею, но позвольте и мне внести вклад. Все-таки такого непростого и интересного клиента у меня давненько не было». С этими словами Элливандер еще на несколько минут зарылся среди полок, отыскивая палочку для мальчика. Сьюзен попыталась немного подшутить над Гарри, за что тут же отхватила выговор от Амелии. Аварис лишь молча окидывал взглядом разрушения, которые ему предстояло покрыть финансово. «Теперь я точно понимаю, каково быть родителем», — тихо шепнул он девушке на ухо. Она лишь усмехнулась в ответ и крепко сжала руку обиженной Сьюзи. «Думаю, это точно ваш вариант», — вынырнул мастер из горы коробок за последним нетронутым стеллажом. «Палочка из вяза с сердцевиной из пера гиппогрифа. Одна из моих лучших работ». «Интересно», — хмыкнула Варис, — «если она тебе подойдет, я поверю в слова мамы о том, что ты становишься похож на меня». Гарри нетерпеливо потянулся к палочке в руках мастера и в последний момент одернул руку, в страхе взглянув на кузена. Предыдущая палочка так напугала мальчика, что он ждал повторения взрыва. «Смелее, все хорошо», — приободрил его старший Поттер. Мальчик схватил палочку не глядя. По всему телу малыша будто разлилась теплая волна. Глаза заблестели от радости. «Она моя, она подходит, я не чувствую ничего плохого», — радостно воскликнул он. «Да, она твоя», — с облегчением улыбнулся хозяин лавки. Дети радостно запрыгали вокруг Амелии, а Аварис лишь повторил вздох облегчения мастера и потянулся за кошельком. «Здесь за палочки детей и за причинение неудобств. Думаю, покроет весь ущерб». «Спасибо, мистер Поттер, этого достаточно», — благодарно кивнул Оливандер. «Даже хорошо, что план Дамблдора провалился, каким бы он ни был», — задумался мастер, глядя вслед уходящей чете Поттеров и Боунс. «Старому интригану стоит быть начеку. Похоже, на его пути наконец появилась преграда, которую не так-то просто преодолеть». Примечание к части. Хей, не ждали, да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavariceleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 49. Подготовка. Аварис, веди себя прилично, строгим голосом дал я напутствие кузену, глядя в его честные глаза, хотя кому я это говорю. Послышался тихий смех Амелии, которая стояла рядом со мной и провожала малышку Сьюзен. Сама девочка также прыснула в кулачок и старательно старалась скрыть свое веселье. Действительно, кому, как не им знать характер этого сорванца. Пожалуй, только мама, которая осталась дома в компании Валерии, знает его лучше других. Вновь посмотрев кузена, который еле сдерживался, чтобы не начать прыгать на месте от нетерпения, был вынужден обессиленно вздохнуть. Возможно, стоило быть с ним построже в свое время, подумал я, вспоминая, как малец после покупки палочки сразу же порывался пустить ее в ход. Ладно, в очередной раз вздохнув, сказал я, фактически признавая собственное поражение, хотя бы просто не влипай в неприятности. Хорошо, пап, широко улыбаясь, сказал Гарри. Я же, в свою очередь, захотел придать ему больше мотивации. Если справишься, начал я, наклонившись и практически шепча ему на ухо, и будешь прилежно учиться, тогда сделаю тебе вторую палочку. Гарри от неожиданности даже отпрянул и, не веря своим ушам, посмотрел на меня, ожидая от меня подтверждения своих слов. «Обещаешь?» – спросил он все еще удивленный, так и не дождавшись от меня реакции. «Обещаю». Я тепло улыбнулся и взъерошил и без того лохматую шевелюру кузена, на что тот издал возмущенный не то вопль, не то возглас. В этот момент локомотив, который должен тянуть за собой вагоны Хогвартс-экспресса, издал протяжный гудок, обозначая скорое отправление. На платформе сразу же началась суета. Родители, которые не могли отпустить свои чада, начали их поторапливать, а дети отказывались покидать компанию родных. «Похоже, вам пора, ребятки», — нарушил я молчание, наблюдая, как малышня была готова сорваться навстречу приключениям. «Не забывайте писать письма, особенно ты, Гарри». На мои слова малец досадливо закатил глаза, но впоследствии пообещал писать при любой возможности. «Берегите себя», — с потаенной грустью в голосе произнесла Амелия, присев, чтобы обнять детей. «И помните, чему я вас учил», — дал я очередное напутствие, — стараясь выглядеть строгим. «Не втыкать палочку в нос тролля», — предположила Сьюзен. «Не охотиться на Василиска с одной лишь зубочисткой в руках», — озадаченно выдал свой вариант Гарри. «Не пытаться спасти опасного заключенного, не целоваться с дементорами, не гулять в лесу в компании оборотня». Варианты сыпались один за другим, заставляя меня задуматься на тему того, когда я успел дать им такие наставления. «Да нет же», — отмахнулся я, про себя надеясь, что все ранее сказанное им никогда не понадобится. «Быстрые ноги – залог выживания волшебника». «Странно это слышать от тебя, пап», – сказал Гарри, прежде чем продолжить, добавив больше скепсиса в голос. «Да и вряд ли мы сможем убежать от того же оборотня. Значит, не стоит доводить до того, чтобы пришлось убегать», – сделал я очевидное замечание. «Хватит уже», – одернула меня Амелия, – «что с ними может случиться в Хогвартсе? Знала бы ты, о чем идет речь», усмехнувшись, подумал я, наблюдая, как девушка прощается с детьми. Безопасность Хогвартса переоценена, защита давно устарела, и ее обновлением никто не занимается, хотя это, как минимум, должно входить в обязанности директора. Школу спасают только общая слабость волшебников и расположение школы в магическом мире. Но если задаться целью, то Хогвартс падет в считанные часы, если не минуты. «Ладно, бегите в поезд, а то без вас уедет», — усмехнувшись, сказал я детям. Но прежде, чем они сорвались с места, продолжил и Гарри: «Если что, ты знаешь, где шкаф». Мальчик, сделав серьезное лицо, кивнул в ответ. Затем взял подругу за руку, и они уже вместе побежали искать себе места. Так как вместо тяжелых чемоданов и сундуков за их плечами висели сумки, заколдованные мной на расширение пространства и уменьшение веса содержимого, то их путь к поезду был легок. Буквально залетая в вагон, они вызвали несколько завистливых взглядов со стороны тех, кто вынужден тащить тяжелый багаж. Знающие же цену таким сумкам люди лишь заинтересованно провожали детей взглядом. Среди последних была и чета Малфаев, провожавшая в школу свое чадо, которое пыталось подражать поведению родителей, пока его дружки, словно слуги, пытались затащить в вагон его багаж. Смотря на блондинистое семейство, я задался вопросом, почему я не уничтожил их вместе с домом, зачем пощадил. Словно почувствовав мой взгляд, Люциус стал озираться по сторонам, пока не наткнулся на меня. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но мужчина заметно занервничал, чем самую малость поднял мне настроение. Возможно, в этом была причина того, почему я оставил их в живых. Мне просто нравится чувство страха и беспомощности, исходящее от врагов. Но сейчас я бы хотел, чтобы страх испытали совсем другие личности, подумал я, держа в голове образ фанатиков, прежде чем взять Амелию под руку и переместиться домой. Дверь тренировочного зала, где в последнее время я практически поселился, открылась, пропуская внутрь Карлуса. Увидев родственника, я медленно отпустил контроль, отчего летающие вокруг меня железные шары плавно опустились на пол. Устало выдохнув, я вытер выступивший на лбу пот. 12 шаров по 10 килограмм – мой предел на данный момент. Не густо, но я делал упор на контроль. Правильное применение телекинеза может оказаться огромным подспорьем в грядущем столкновении. Особенно если вспомнить, как фанатики легко защитились от моего огня. Конечно, всегда можно приложить больше сил и банально продавить их защиту, но в этом случае я рано или поздно выдохнусь. Тем более, что я стал замечать, как мне не хватает гибкости ведения боя. «Впечатляет», — сказал дедушка, подходя к одному из снарядов, чтобы оценить его вес. Плавно поднявшись с пола, активно помогая себе телекинезом, вопросительно посмотрел на старика. «Зачем пришел?» — спросил я, немного недовольный тем, что меня оторвали от тренировки. «Джон вернулся», — ответил Карлус, опуская металлический шар на пол и направляясь к выходу. Наш путь продлился недолго и закончился в гостиной, где на диване сидел Джон. Выглядел он не лучшим образом. Кожа приобрела нездоровую бледность. Местами даже можно было разглядеть проступающие вены. Из-за синяков вокруг глаз взгляд друга казался еще более усталым. Другого вида после контакта с дементорами ожидать не приходилось. Рядом с Муром на спинке дивана висела мантия-невидимка, которую я специально одолжил подчиненному для выполнения поручения. Опрометчиво, возможно, но только в том случае, если его обнаружат и поймают, что сделать будет крайне сложно, если он будет под мантией. Замкнутый круг. «Шет», — позвал я домовика, присаживаясь на кресло напротив Мура. Через несколько мгновений я почувствовал, как возле меня появился слуга. «Принеси Джону шоколад», — приказал я эльфу и переключил внимание на друга. «Рассказывай». Приказав начать доклад, наложил на гостиную полог тишины. Джон тяжело вздохнул и задумчиво посмотрел на огонь, горящий в камине. Казалось, что он снова проживает недавние события. К этому моменту на столике рядом с диваном появился запрошенный мной шоколад с кружкой горячего чая, если судить по запаху. «С чего бы начать?» – тихо проговорил друг, отламывая кусок шоколада, чтобы в следующий миг закинуть его в рот. «Например, сначала», – с некоторой долей иронии произнес я, откинувшись в своем кресле. Мур, посмотрев в мои глаза, невесело усмехнулся. Эмоции, как и здоровый цвет лица, начали постепенно возвращаться к нему. «Я выполнил то, о чем ты просил», — серьезно сказал он, — «все пожиратели мертвы». «Прекрасно», — довольно произнес я. «А еще было бы прекрасно больше никогда не возвращаться в Азкабан», — ворчал Джон, доедая остатки шоколада, «но я все еще не понимаю, зачем это было нужно. У них ведь больше нет меток». «Ты прав», — ответил я, задумчиво постукивая указательным пальцем по губам. «У них действительно нет меток, но ты уверен, что они не согласятся вновь их получить и снова стать рабами?» Со скепсисом спросил Мур. «Они ведь не идиоты», — продолжил я за него. «А вот это ты мне скажи, ты ведь видел их?» «Видел, во что их превратил Азкабан. Вот и скажи мне, согласятся ли они снова получить метку, если их любимый господин предложит?» Джон замолчал. Мои слова заставили его задуматься над происходящим. Он явно пытался найти ответ на вопрос, и ответ был очень прост – выгода. «Мне банально выгодна смерть этих людей. Я не мог дать врагу даже малейшей возможности усилиться, даже если речь идет о горстке пожирателей. Конечно, далеко не факт, что фанатики, под чьим контролем теперь находился Red Bull, приказали бы ему забрать своих людей, но рисковать желания не было вовсе. Понимая, что рассказ закончен, я молча поднялся со своего места. «Оставайся», — кинул я Джону, чем отвлек его от размышлений, — «тебе стоит отдохнуть». «А ты куда?» — спросил Карлус, доселе молчавший. «В кабинет», — ответил я как само собой разумеющееся, — «надо написать пару писем, пока не поздно. Завтра всем будет не до этого». Мои слова оказались пророческими. Хоть я и несколько недооценил возможный общественный резонанс, магическое сообщество Англии штормило еще целую неделю после возвращения Джона с задания. Все газеты пестрели заголовками об одновременной смерти всех пожирателей, которые находились в Азкабане. Предположений о причинах смерти было огромное множество. Каждый раз в новом номере той или иной газете, на главной странице, красовалась новая теория и обоснование для нее. Но единственное, в чем все сошлись единогласно, смерть была насильственная. «Что скажешь?» – спокойно спросил меня Кингсли своим басовитым голосом, положив на мой стол стопку газет, которые я уже читал. Я не спешил отвечать, молча разглядывая школьного друга. Он все больше становился похож на свою каноничную копию. За все то время, что мы не виделись, он заметно вытянулся, хоть и немного не дотягивал до моего роста. Лицо изменилось не столь сильно, лишь прибавилось морщин. Все же работа в министерстве и бытие старшим аврором не прибавляют нервных клеток. Может и облысел он тоже по этой причине, весело подумал я, подперев голову рукой. Мы находились в моем кабинете, где я решил принять гостя. Накануне он попросил меня о встрече и, хоть у меня были предположения, о чем пойдет речь, я все же решил согласиться. Столько лет прошло с нашей последней встречи, тихо и несколько печально проговорил я. «Ты сильно изменился, Бруствер. Не уходи от темы», — немного раздраженно сказал он. «А я и не ухожу», — усмехнулся я. «Но это ты пришел ко мне домой и тычешь в лицо какими-то газетами, требуя ответов. Что ты хочешь услышать?» Кингсли устало потер переносицу. «Я и забыл, как порой с тобой трудно вести диалог», — вздохнув, проговорил Аврор, прежде чем взять себя в руки и продолжить. «Что я хочу услышать? Например, зачем надо было убивать всех пожирателей в Азкабане?» Я только неопределенно пожал плечами. «Ты хоть представляешь, сколько головной боли ты мне прибавил?» Продолжал собеседник, полностью уверенный в том, что я приложил руку к происходящему. «И что дальше?» С интересом спросил я, наклонив голову набок. Кингсли задумчиво посмотрел на меня, словно действительно размышляя, как ему быть. «По-хорошему, я должен тебя арестовать», — ответил гость, расслабленно откидываясь на спинку своего кресла, «но я трезво оцениваю свои силы и возможности». В этот момент на столе появились бутылка огневиски и пара пустых стаканов, которые недолго оставались таковыми. «Зачем это вообще надо было?» — спросил друг, выпивая порцию горячительного напитка. «Так было нужно», — неопределенно ответил я, дав понять, что не собираюсь распространяться. «Со временем все станет ясно». Бруствер не стал никак комментировать мои слова, лишь понятливо кивнул, после чего наша встреча стала больше походить на дружескую. К сожалению, долго это не продлилось. Ко мне приходил Дамблдор, задумчиво протянул Кингсли, покручивая свой стакан и наблюдая, как в нем перетекает янтарного цвета жидкость, спрашивал о тебе. «Интересно», — сказал я, подобравшись на месте, «это после разговора с ним ты решил прийти ко мне?» В ответ друг как-то невесело усмехнулся. «Не без этого», — сказал он, признавая мою правоту. На какое-то время в кабинете наступила тишина. Каждый из нас думал о чем-то своем. «Уверен, что ты не единственный, к кому он приходил», — решил я прервать молчание, привлекая внимание школьного друга. «Думаю, Руфуса постигла та же участь». «Наверняка», — согласился со мной Бруствер, «только Скримджер скорее всего его послал». Несколько секунд тишины закончились нашим смехом. Наш вечно угрюмый товарищ действительно мог сотворить нечто подобное. «Это еще не все», — сказал Кингсли, когда мы наконец-то отсмеялись. «Я не удивлен», — с улыбкой произнес я, пригубив огневиски из своего стакана. «Дай угадаю, он пригласил тебя в свой кружок по интересам». «Ты прав», — подтвердил Аврор мою догадку. «Ты согласился?» — сказал. «Что подумаю», — ответил Кингсли, не став вдаваться в подробности. «Соглашайся», — безэмоционально сказал я. «Сказать, что Бруствер удивился такому совету, это ничего не сказать. Мне нужен свой человек в этом ордене, Я все же решил пояснить причину. В ответ гость лишь кивнул, принимая мое пояснение, после чего наша импровизированная встреча выпускников как-то плавно сошла на нет. Буквально через 10 минут неловкого молчания Кингсли заторопился покинуть мое общество, чтобы вернуться обратно в министерство. Стоило только двери захлопнуться за спиной у старшего Аврора, как за моей спиной появился Джон, который скинул с себя мантию-невидимку. «Думаешь, стоило говорить ему о твоей причастности к смерти заключенных?» — спросил Мур, сев в кресло, в котором еще недавно сидел Кингсли. «Время покажет», — ответил я, залпом допивая остатки огневиски. «Если ты хорошо сделал свою работу, то в нужный момент он будет на нашей стороне». В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в проеме показался встревоженный Карлус. «Диана, она...» Пытался он объяснить причину своего беспокойства, но мне все было понятно без слов. «Готовь ритуал», — твердо сказал я, встав из-за стола. «Надеюсь, она поймет», — промелькнула у меня в голове мысль, пока я направлялся в комнату мамы. Примечание к части. «Хей, не ждали?» «Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 50. Борьба с неизбежным. Аварис. Когда я добрался до комнаты мамы, она лежала на своей кровати. Она не выглядела больной. Здоровый румянец все так же украшал ее щеки. Прикрытые глаза и размеренное дыхание создавали впечатление умиротворенно спящей женщины. Но я не обманывался внешней идиллией. Я буквально кожей ощущал смерть, что занесла над женщиной свою косу.